знаем, каждый день бежим, мы строим свой дом. Трудным иногда идем путем, ценим музыку души и видим огоньки вдали. Мы ставим счастье на весы, но время черной полосы придет к нам в тот момент, когда мы вытащим не тот билет. Только не падай духом, посмотри вперед, и близкие тебя поддержат и всегда поймут. Только не падай духом, посмотри вперед, и близкие тебя поддержат и всегда поймут. Сверкнет удача, как звезда, мы ищем ключик от замка. Посмотрим вверх на небеса, увидев доброту в глазах. Спокойно, дни, как облака плывут, надежды нас всегда найдут. Мы, улыбаясь, обнимаем их, летит к нам детский смех. Мы рады счастью и любви, но иногда стучат плохие дни. От них не надо убегать, добром их надо побеждать. Только не падай духом, посмотри вперед, и близкие тебя поддержат и всегда поймут. Только не падай духом, посмотри вперед, и близкие тебя поддержат и всегда поймут. Надо поверить в себя, твоя горит звезда, ее зажгли на небе те, кто верит тебе. Надо поверить в себя, твоя горит звезда.